Всем нам свойственно ошибаться, сэр. Коль скоро вы признаете свою ошибку, дальнейшие объяснения излишни. Уильям Конгрив, старый холостяк. Крупнейшие воскресные газеты старались поддерживать достойное равновесие между объективной оценкой жизни и творчества Оуэна Квайна и зловещими, жестокими обстоятельствами его смерти. Литератор второго ряда, подчас оригинальный, но в последнее время тяготеющий к самопародии, оттесненный современниками, но избравший свой несовременный путь, констатировала на первой полосе Sunday Times, обещая волнующие подробности внутри. Читать дальше страницы 10-11. Подсказки для садиста. А рядом поместила мелкий портрет Кеннета Халлиуэлла и анонс. Книги и книжники — литературные убийцы. Страница 3. Культура. Кеннет Халлиуэлл. Британский актер и писатель. Наставник, близкий друг, а впоследствии убийца драматурга Джо Ортона. Лишив жизни своего партнера, принял смертельную дозу снотворного. Слухи о неопубликованной книге, которой, очевидно, и руководствовался убийца, в настоящее время просочились за пределы литературных кругов Лондона, информировала своих читателей Observer. Не будь издательство Roper Chart столь щепетильным, оно бы уже имело в своем активе мгновенный бестселлер. Писатель Шалун выпотрошен во время интима, вопил таблоид Sunday People. По пути домой от Нины Лассел Страйк купил все газеты, хотя идти по обледенелым тротуарам с газетами и тростью было не так-то просто. Кое-как добравшись до Денмарк-стрит, он подумал, что не стоило сейчас занимать руки. Вчерашняя преследовательница могла появиться вновь, но этого не произошло. Вечером он лежал на кровати, чтобы дать желанный отдых больной ноге, хрустел чипсами и читал новости. Факты, отраженные в кривом зеркале прессы, будили его мысль. Изучив материал Калпепера в News of the World, источники, близкие к описанным событиям, подтверждают пристрастие Квайна к интимным забавам со связыванием, основываясь на показаниях его вдовы, которая, впрочем, отрицает, что знала об уединении писателя-извращенца в их втором доме. Страйк швырнул газеты на пол, потянулся за блокнотом, всегда лежавшим рядом с кроватью, и составил себе памятку на следующий день. Инициал Энстиса в этом списке отсутствовал. Зато против пунктов «Букинист» и «МФ» дата съемки стояла заглавная «Р». Вслед за тем он отправил Робин СМС и напомнил, чтобы утром она остерегалась высокой женщины в черном пальто и не сворачивала на Денмарк-стрит, если заметит слежку. На другой день во время недолгого пути от метро до офиса Робин не увидела никого, отвечающего такому описанию, и пришла на работу ровно в 9. Страйк сидел за ее столом и шарил в ее компьютере. «Доброе утро. Снаружи все спокойно?» «Вполне», — ответила Робин, вешая пальто. «Как Мэтью?» «Нормально», — солгала она. Последствия скандала, вызванного ее поездкой в Девон, жгли Робин как огнем. На обратном пути в Клэпхем их с Мэтью перебранка то медленно бурлила, то извергалась как лава. От слез и недосыпа у Робин опухли глаза. «Ему сейчас тяжело», — пробормотал Страйк, не отрываясь от монитора. «Мать похоронил». Неопределенно ответила Робин, ставя чайник и досадуя, что Страйк решил посочувствовать Мэтту именно сегодня, когда все указывало на то, что ее жених — законченный болван. «Что ты там ищешь?» — спросила она, поставив у локтя Страйка кружку с чаем и удостоившись невнятной благодарности. «Хочу понять, когда записывалось интервью с Майклом Фенкартом?» — ответил Страйк. — Его передавали в субботу вечером. — Я смотрела, — сказала Рубин. — Я тоже, — сообщил Страйк. — Самовлюбленный остолоп, — высказалась Рубин, садясь на обтянутый искусственной кожей диван, который почему-то не издавал неприличных звуков при контакте с ее телом. — Вероятно, сказывается разница в весе, — подумал Страйк, а вслух спросил. — Не заметила никакой странности в его рассказе о покойной жене. — Крокодиловы слезы, — сказала Рубин. Это был явный перебор, особенно в свете его объяснений, что любовь — это иллюзия и так далее. Страйк вновь покосился в ее сторону. Светлая, нежная кожа Робин пошла пятнами от избытка эмоций. Припухшие веки говорили красноречивее всяких слов. Неприязнь, которую она проявляла к Майклу Фенкарту, была, как догадывался Страйк, первоначально направлена на другой, возможно, более заслуживающий этого предмет. «По-моему, он ломал комедию. Я тоже так считаю». Страйк посмотрел на часы. Через полчаса придет Кэролайн Инглс. Мне казалось, они с мужем помирились, разве нет? Устарелые сведения. Мадам просит о встрече. На выходных обнаружила в телефоне мужа какое-то сообщение. Итак, Страйк тяжело поднялся из-за стола. Выясни, когда записывалось это интервью, а я пойду посмотрю свои заметки. Хотя бы вспомню, чем она меня грузила. Потом у меня ланч с редактором Квайна. А я кое-что выяснила насчет отходов, которые выносят из медицинского центра вблизи дома Кэтрин Кент, сказала Робин. Что же ты молчишь? По вторникам их вывозит специальная служба. Я туда позвонила, сказала Робин, и по ее вздоху Страйк понял, что эта версия зашла в тупик. Когда рабочие забирали мешки во вторник после убийства, они не заметили ничего странного или непривычного. «Мне кажется», — отметила она, — «это с самого начала было некоторой натяжкой, предполагать, что они могли бы не заметить мешок с человеческими внутренностями». По их словам, из медицинского центра выносят главным образом использованные шприцы и ватные тампоны, причем в специальных герметичных пакетах. «Все равно надо было проверить», — приободрил ее Страйк. «Без тщательной проверки нельзя отбрасывать ни одну версию. Это азбука сыска. Хочу, кстати, дать тебе еще одно поручение, если ты не боишься снега». «Да я только рада выйти на воздух», — оживилась Робин. «Говори, что нужно сделать». «Тот старичок-букинист, который якобы видел Квайна 8 числа, очевидно, уже вернулся из отпуска». «Без проблем», — сказала Робин. В минувшие выходные она так и не собралась обсудить с Мэтью план Страйка направить ее на курсы следственной работы. Перед похоронами было не до того, а после субботнего скандала, когда страсти и без того накалились до предела, такой разговор и вовсе выглядел бы провокацией. Но сейчас ей не терпелось выйти на городские улицы, что-нибудь прозондировать, расследовать, а вечером, как бы между прочим, поделиться с Мэтью. Хочет полной открытости, будет ему полная открытость. Кэролайн Инглс, помятая блондинка, отняла у Страйка больше часа. Когда она, заплаканная, но полная решимости, наконец ушла, Робин сообщила. «Запись интервью с Фэнкартом сделана 7 ноября. Я позвонила на BBC, еле пробилась, но все же узнала». «Седьмого», — повторил Страйк. «Это было воскресенье. А где снимали?» «Съемочная бригада выезжала к нему в Чумангу», — ответила Робин. «А что тебя насторожило в этом интервью?» «Посмотри еще раз», — сказал Страйк. «Наверное, на Ютьюбе можно найти. Меня удивляет, что ты сама ничего не заметила». Удивленная Робин вспомнила, как Мэтью пытал ее насчет аварии на трассе М4. «Я пошел переодеваться. Мне пора в Симпсонс», — сказал Страйк. «Давай закроем контору и выйдем вместе. Согласна?» Через 40 минут они уже были у метро и там распрощались. Робин предстояло ехать в Патни, в книжный магазин «Бридлингтон», а Страйк собирался дойти пешком до Стрэнда. «За эти дни поистратился на такси», — ворчливо поделился он с Робин, не уточняя, сколько пришлось выложить за эвакуацию Toyota Land Cruiser. «Времени еще полно». Несколько секунд она смотрела ему вслед. Страйк тяжело опирался на трость и сильно припадал на одну ногу. Робин, выросшая в компании троих братьев, научилась точно предвидеть мужскую реакцию на женскую заботливость. Но могла только гадать, сколько продержится Страйк, пока не сляжет всерьез и надолго. Близилось время обеденного перерыва. Две женщины, сидевшие напротив Робин в поезде на Ватерлоо, громко болтали, держа на коленях рождественские пакеты из универмага. В метро было сыро, грязно и душно. Здесь опять пахло мокрым сукном и потными телами. В пути Робин безуспешно пыталась вывести на мобильный интервью с Майклом Фэнкартом. Книжный магазин «Бридлингтон» стоял на главной улице Патни. Сквозь витрины со старомодными оконными переплетами виднелись бесчисленные шеренги новых и подержанных книг. Робин встретил звонок колокольчика. Переступив через порог, она окунулась в уютную, чуть затхлую атмосферу. К высоким до потолка стеллажам, забитым рядами книг, были прислонены две стремянки. Свисавшие с потолка лампочки болтались так низко, что Страйк неизбежно задел бы их головой. «Доброе утро!» — приветствовал ее утопавший в твидовом пиджаке интеллигентный старичок, выходя из-за матовой стеклянной двери. Робин обдал ядреным запахом пота. Она заранее продумала ход беседы и первым делом спросила, есть ли в продаже книги Оуэна Квайна. «Так-так-так», — понимающе протянул старичок. «Я даже не спрашиваю, откуда столь внезапный интерес?» Ведя Робин в недра магазина, букинист с немалым апломбом, присущим тем, кто оторван от жизни и обитает в своем замкнутом мирке, читал ей лекцию о стиле Квайна и угасании способностей к занимательному построению сюжета. У старичка не возникло и тени сомнения, что интерес Робин продиктован только скандальным убийством. На самом деле так оно и было, но Робин это не понравилось. «У вас есть братья Бальзак?» — спросила она. «Стало быть, вы не из тех, кто рассчитывает купить бомбик с Мори. И то хлеб», — отметил продавец, трясущимися руками переставляя лестницу. «Тут приходили три молодых журналиста, и все спрашивали одно и то же». «А почему это к вам зачастили журналисты?» — с невинным видом спросила Робин, когда он полез под потолок, сверкая горчично-желтыми носками над стоптанными полуботинками. «Незадолго до смерти мистер Квайн заглянул ко мне в магазин», — ответил старик, вглядываясь в книжные корешки метрах в двух над Робин. Братья Бальзак, где-то здесь. Вот незадача, ведь был же экземпляр. Неужели он просто так взял и зашел к вам в магазин?» — спросил Робин. «Представьте, да, я сразу его узнал. Когда-то я был большим поклонником Джо Норта, а они на Хейском фестивале проводили совместную встречу с читателями». Он уже спускался. Ноги едва попадали на ступеньки, и Робин испугалась, как бы он не грохнулся с лестницы. «Сейчас проверю по компьютеру», — отдуваясь, сказал он. «Я уверен, что братья Бальзак есть в наличии». Идя за ним, Робин спрашивала себя, насколько можно верить рассказу о визите Квайна, если в последний раз старичок видел писателя в середине 80-х. «Думаю, обознаться вы не могли», — сказала она. «Я видела его на фотографиях. Очень броская внешность, этот тирольский плащ». «И, ко всему прочему, глаза разного цвета», — добавил букинист, уставившись на монитор древнего макинтоша, купленного лет 20 назад. Бежевого, громоздкого, с крупными клавишами-кубиками, похожими на сливочные риски. «Вблизи это очень заметно. Один глаз карий, другой голубой. По-моему, на полицейского произвела большое впечатление моя памятливость вкупе с наблюдательностью. Во время войны я служил в разведке». С гордой улыбкой он повернулся к Робин. «Я прав, у нас действительно есть один экземпляр. Подержанный, сюда». Он зашаркал к неопрятной корзине полной книжек. «Для полицейских это очень важная информация», — говорила Робин, следуя за ним по пятам. «Еще бы», — самодовольно сказал он, — «время смерти. Да, я их заверил, что 8 числа мистер Квайн был еще жив. Но зачем он приходил, вы, наверное, не помните», — с легким хохотком сказала Робин. «А как интересно было бы узнать, что он читал». «Прекрасно помню», — мгновенно возразил букинист. «Ему нужны были три романа — «Свобода» Джонатана Франзина, «Безымянная» Джошуа Ферриса и третий запамятовал. «Свобода» Джонатана Франзина. Выпущенный в 2010 году четвертый роман американского писателя Джонатана Эрла Франзина, прославившегося своей предыдущей книгой «Поправки», которая получила Национальную книжную премию США и стала международным бестселлером. Захар Прилепин сравнил Франзена со Львом Толстым. Франзен пишет на том же, что и Толстой, почти недостижимом уровне, с тонкой прорисовкой самых разных героев, создавая энциклопедию быта, чувств, патологий. «Безымянная» Джошуа Ферриса. Выпущенный в 2010 году второй роман американского писателя Джошуа Ферриса, чью дебютную книгу «И не осталось никого» Стивен Кинг сравнил с «Уловкой 22» Джозефа Хеллера. «Собираюсь, — говорит, — в поездку. Хочу почитать в дороге. Мы с ним обсудили нашествие электронных книг. Он оказался более терпим, чем я, ко всякого рода читалкам. Где-то здесь», — бормотал он, роясь в корзине. Из вежливости Робин пыталась ему помогать. «Восьмого?» — повторила она. «Почему вы так уверены, что он заходил именно восьмого?» А про себя подумала, что в этой плесневелой сумрачной неподвижности один день бесследно растворяется в другом. «Потому что это был понедельник», — ответил букинист. «Приятный эпизод. Беседа про Джозефа Норта. Мистер Квайн сохранил о нем самые теплые воспоминания». Робин так и не поняла, по какой причине букинист считает, что тот памятный понедельник пришелся именно на 8 число, но не успела она задать следующий вопрос, как старик с торжествующим криком вытащил со дна корзины потрепанную книжицу в бумажном переплете. Вот она, я же говорил!» «Лично я даты плохо запоминаю», — выдумала Робин, когда они шли к кассе. «Раз уж я тут, может, купить заодно и что-нибудь Джозефа Норта?» У него вышла единственная книга «К вершинам». Да, это одно из моих любимых произведений. У нас точно есть». И он вновь пошел за стремянкой. «Я и дни недели путаю», — отважилась на новый обман Робин, повторно созерцая горчичные носки. «Многие этим грешат», — заносчиво изрек букинист. «Но я приверженец восстановительной дедукции. Ха-ха! Почему я уверен, что это был понедельник? Да потому что по понедельникам я всегда покупаю молоко. Вот и в этот раз я купил молока и после увидел в магазине мистера Квайна». Он шарил на полке. Робин выжидала. «Я растолковал полицейским, что установил дату понедельника, ориентируясь по конкретным событиям. В тот вечер, как почти каждый понедельник, я был в гостях у своего друга Чарльза и хорошо помню, что рассказывал ему про визит Оуэна Квайна к нам в магазин. А еще обсуждал с ним отступничество пятерых англиканских епископов, которые как раз в тот день перешли в католичество. Чарльз — проповедник англиканской церкви, хоть и без духовного сана. Он очень близко к сердцу принял эту измену». «Понимаю», — кивнула Робин и тут же сделала узелок на память, проверить дату этого события. Между тем старик нашел книгу Норта и медленно спускался по стремянке. «И вот еще что!» — в порыве энтузиазма продолжил он. «Чарльз показал мне удивительные фотографии карстовой воронки, образовавшейся накануне ночью в Шмалькальдене. Это в Германии. Я как раз служил в тех краях во время войны. Да, в тот вечер, как сейчас помню, Чарльз перебил мой рассказ о приходе Квайна. Писатели интересуют его крайне мало. Ты ведь, говорит, бывал в Шмалькальдене?» Высохшие узловатые пальцы забегали по клавишам кассового аппарата. «И рассказал, что там ни с того ни с сего появился огромный кратер. На следующий день все газеты поместили необыкновенные фотографии. Поразительная штука, память!» Назидательно закончил он, вручая Робин коричневый бумажный пакет с двумя книгами и принимая у нее банкноту в 10 фунтов. «Как же, помню эту воронку!» — не растерялась Робин. Пока букинист сосредоточенно отсчитывал сдачу, она достала из кармана телефон и быстро нажала несколько кнопок. «Да, вот же она, Шмалькальден. Уму непостижимо. Откуда ни возьмись, появилась такая воронка. Только новость эта...» — Робин подняла взгляд на старика. «Не от 8 ноября, а от 1-го». Он заморгал. «Не спорьте, это было 8-го», — заявил он с глубокой неприязнью, понимая, что его загнали в угол. «Можете убедиться». Робин повернула к нему маленький дисплей. Старик сдвинул очки на лоб и вгляделся в изображение. «Вы точно помните, что обсуждали визит Квайна и эту воронку в одном и том же разговоре?» «Здесь какая-то ошибка», — пробормотал он, адресуя свой упрек не то Робин, не то собственной персоне, не то сайту газеты «Гардиан», и оттолкнул от себя телефон. «Значит, вы не помни...» «У вас все?» — от раздражения он повысил голос. «Тогда всех благ, всех благ!» И Робин, видя упрямство обиженного старого эгоиста, вышла из магазина под звон колокольчика.